Письмо 15. Отправлено 29 января по адресу Москва, Старый Арбат, 4. Евгению Малакану. Как вы думаете, дорогой Евгений, сколько может исписать одна рука, причем окончательно дряхлая, за одну неделю? Будьте смелее. 300 листов? 400? Ваши самые безумные предположения окажутся, впрочем, далеки от истины. Горький исписал 4 полновесных пачки мелованной бумаги, не испортив ни одной страницы. А это ни много ни мало 2000 листов. 4 романа в подлинной рукописи классика довелось мне созерцать на своем письменном столе. Я была счастлива. К великому сожалению, все 4 романа давно известны широкой общественности, но так же, как и роман «Отчаяние», переписаны от первого лица. Все время думаю, что толкает писателя писать от первого лица? Вероятно, гений переписывается таким образом со всем человечеством. А мы с вами отличаемся от гениев тем, что просто пишем друг другу. Ну и ладно. Как жаль, что рука Горького не написала нового романа. Но ничего не поделаешь. Ждать частых чудес не приходится. Нужно довольствоваться тем, что имеешь». Несмотря на весь ваш скепсис по поводу признания Институтом мировой литературы подлинности предыдущей рукописи, я взяла коробку из-под обуви и, уложив в нее новые тома, надписала адрес все того же института. Вечером появилась почтальонша Соня и принесла ценную бандероль на мое имя. «Из Института мировой литературы», пояснила она и вытащила из сумки папиросы «Азия». «Уж очень много курит ваш друг. 20 пачек в неделю!» Ухмыльнулась почтальонша и собралась было уже уходить, как я указала ей на коробку. «Еще одна посылка». «В институт?» — спросила Соня. Я кивнула. Она забрала бандероль и пошла по дорожке мимо моего дома. Вытащив из блока пачку, я бросила папиросы на стол, где отдыхала от ночного писания рука Горького. «Курите». Рука выбралась из-под полотенца, поддев склейки желтым ногтем, вскрыла пачку и, выудив из нее папиросу, подожгла хозяйственной спичкой кончик. Потянулся к потолку крученый дымок. Папироса тлела медленно. А я, морщась от запаха табака, рассматривала принесенную Соней бандероль. «Санкт-Петербургская область, поселок Шавыринский, 133, Анни Веллер», было написано на ней, «Институт мировой литературы». На мгновение что-то показалось мне странным в посылке, но я не обратила на внутренний голос внимания и потянула за тесьму, перетягивающую бандероль. В ту же самую секунду рука Горького отбросила папиросу в сторону, с необычайной резвостью рванулась со стола и, преодолев в 2 прыжка расстояние до моей коляски, мощным ударом отшвырнула от меня ящик с посылкой. Что-то зашипело в бандероле, щелкнуло адской машинкой и раздался взрыв. Он был вовсе не сильным, вернее, не особо сильным, как от гранаты, но достаточным, чтобы сдвинуть с места тяжеленный шкаф и наполнить комнату едким дымом, от которого я закашлялась и зашлась слезами. Крутанув колесами, я толкнула входную дверь, впуская свежий воздух в дом, и сама дышала отчаянно, стараясь выдышать горькую гадость, осевшую в легких. «Господи, какая дура!» — ругала я себя, подставляя лицо свежему ветру. «Посылка не могла быть из Института мировой литературы, ведь я же не писала им своего обратного адреса». «Владимир Викторович!» — внезапно поняла я. «Это Владимир Викторович!» Соня отнесла ему мою бандероль, а он написал новый адрес и нашпиговал ее взрывчаткой. Ах ты, сукин сын! Ведь он же во время войны сапером был, а где сапер, там и минер. Запросто мог бомбу соорудить. Кипя ненавистью к соседу, я вкатилась обратно в комнату. Дым рассеялся, и я увидела руку Горького. Она лежала в углу, истекающая кровью. В ней уже не было жизни, так как осколок от бомбы перерезал ей все сухожилия. Длинные узловатые пальцы были уставлены в небо, как будто через них рука выпустила в бесконечность свою душу.